Как предсказуемо. Впрочем, чего я жду от ребенка? Киваю. Да, я тоже читал комиксы про Батмана. Вы любите комиксы? Ох, если бы. Но отвечать так, как я ответил бы взрослому, нельзя. И тем более нельзя отвечать так, как я ответил бы ребенку, считая того несмышленым и глупеньким. Мне с этими тремя, я надеюсь, работать годами. Если скажу да, Дэвид рано или поздно узнает, что я соврал. Если смажу ответ чем-то вроде «не совсем» или «в каком-то смысле» или любую другую фразочку, что является уходом от ответа, а не ответом, парень не поймет. Хуже того, может запомнить, что я с ним не искренен, закрыт. Поэтому только честность. Нет, люди вроде меня слишком часто показаны в них идиотами. Понимаю, почему они нравятся людям, но у меня другие интересы. Читал я, потому что только там написано про супергероев. А мне делать из вас именно их? Я отложил салат и снова начал жестикулировать ломтиком картошки. А твоя идея? Преступники не боятся наказания, все не настолько просто. Герой сделает их осторожнее, аккуратнее, но не заставит прекратить. Мистер Смит за спиной Дэвида корчил морду, пытаясь показать мне, что я веду разговор куда-то не туда. Или у него острые боли в животе. Да, думаю, что второе. К тому же есть и другая проблема. Установить вину. Полиция, детективы, все эти расследования, суды, все это создано не просто так. Фантазии художников, создающих комиксы, это хорошо, но в реальности деятельность героя должна быть как-то вписана в жизнь общества. Если сейчас ты отправишься на место преступления, например, на ограбление банка, поймаешь бандитов и оставишь их полиции, я развел руками, полиция всех отпустит. Что? Почему? Возмутился Дэвид. Я вздохнул, как бы выражая скорбь из-за несовершенства системы. Мне даже не нужно было стараться играть эту эмоцию. Плоды проклятого дерева. Слышал такое, и, получив от парня подтверждение, что он этого не слышал, объяснил. Улики, полученные незаконным путем, не могут служить доказательством в суде. А поскольку в большинстве штатов ты, частное лицо, не имеющее права вести расследование и тем более задерживать предполагаемых преступников, развожу руками, давая ему догадаться самому, и, прежде чем Прайс начинает задавать неудобные вопросы, продолжаю. И вот чтобы такого не происходило, герои должны быть, иметь официальный статус, начал я постепенно выкладывать то, как представлял свою дальнейшую работу. Быть чем-то вроде полиции или пожарных, или скорой, чтобы у тебя были конкретные полномочия, право задерживать преступников, вести расследование. И именно здесь в дело вступаю я. Вниманием я завладел однозначно, Дэвид пристально на меня смотрел и жадно ждал продолжения. Мне поручено создать организацию героев, не только собрать вас и помочь изготовить геройские костюмчики, но и обучить, проинструктировать, объяснить, что и как вы можете делать, отставляю тарелки в сторону, обеспечить всем необходимым. Встречал, наверное, в комиксах, как героя ловит злодей просто потому, что вместо снаряжения герой носит тряпичный костюм. Прайс закивал. Ну вот, со мной вы разработаете снаряжение, способное защитить вас, а главное, людей, которых вы будете спасать. Понимаешь, что толку от твоей неуязвимости, если ты не можешь перевязать рану пострадавшему, если у тебя с собой банально нет бинтов, если вы вытащите из воды упавшую туда машину, но не сможете сделать искусственное дыхание, ваши способности не панацея на любые ситуации. И вот для того, чтобы вы могли действовать, всегда и везде, нужна централизованная организация. Я откинулся назад. Конечно, вы можете и отказаться от роли героя. Морда, которую скорчил мистер Смит, будет греть мое злое сердечко еще долгие месяцы. Он руками пытался показать мне что-то. Догадываюсь, что свое несогласие с последним тезисом. Да и Дэвид был удивлен. Да, я серьезно. Любой из вас просто в силу особенностей характера может не подходить для этой роли. И в таком случае моя обязанность не только подготовить вас к работе героев, но и дать возможность реализовать себя в других направлениях. Ты сам как? Пока готов носить красивый костюм и ловить злодеев? Прайс закивал без промедления. Отлично. Пока давай поселим тебя в комфортные условия. Сейчас все только начинается. Нашу будущую секретную базу еще готовит. Я пока познакомлюсь поближе с остальными, ну и другой работы у меня огромная куча, а ты не скучай. Я постараюсь подкинуть тебе что-нибудь интересное. Для начала, может быть, не знаю, оружие, вам будет не лишним разбираться в оружии. Глаза парнишки загорелись. Сделал мысленную заметку заказать энциклопедию на тему. Вскоре мы закончили обед и поднялись из-за стола. Пойдем искать твои покои. Здесь к нам подошел Хаммонд. Джек, юный мистер Прайс, с фальшивым добродушием улыбнулся финансист. Да, общение, это явно не его. Меня зовут мистер Смит. Я являюсь одним из учредителей проекта. Пойдемте, я покажу вам комнату. В дороге Дэвид в основном клевал носом. Множество эмоций, новой информации, банально вкусный обед, и мальчик уже спал на ходу. Поэтому все, на что его хватило, добраться до кровати и упасть на нее, прямо в одежде. В темноте я даже не рассмотрел комнату, которую Хаммонд нашел для мальчика, но ничего, успею еще насмотреться. Мы вышли из новых покоев Прайса и отошли подальше, к работающему дизельному генератору. Я просто хотел покурить, но также понимал, что Смит выскажет свое фи. Не мог не высказать. Джек, что еще за если хотите? Мы предоставили вам максимальные возможности именно для того, чтобы вы... Я знаю, что ты хочешь мне сказать, прерываю финансиста. Более того, я отлично понимаю, что пока у нас нет тысяч носителей способностей или технологий их получения, каждый на счету, на особом счету, и каждого я буду всеми силами мотивировать служить Америке и человечеству, но есть отбор, с этим ничего не поделаешь. Но, послушай меня, мистер Смит, ты разбираешься в финансах, и в этот вопрос я не лезу, но хочу немного цифр накинуть. Каждый год ЦРУ набирает добровольцев для своих силовых подразделений. Морские котики, СВАТ, морпехи, все выходцы из элитных армейских и полицейских подразделений. Из 10 шестеро отсеиваются, из-за специфики работы. Если один из этих троих подходит психологически для деликатных поручений, я его натаскаю. Но если не подходит ни один из них, мы ничего с этим не сделаем. Если ты или остальные со мной не согласны, я складываю полномочия. Хаммонд, несколько секунд подавлявший раздражение, сумел справиться с собой и пошел на попятную. Не нужно рубить с плеча, Джек. Я понял, ты держишь ситуацию под контролем. Я неправильно интерпретировал твои слова. Давай замнем этот инцидент. Какой же он рохля. Пока чувствует за собой власть, может показывать себя начальником, но стоит дать отпор, как тут же сдувается. Ох, хлебну я еще проблем с таким начальством. В целом разговор с мистером Прайсом прошел позитивно. Относительно да, могло быть сильно хуже, соглашаюсь. Но у меня возникли вопросы к персоналу. Почему никому не пришло в голову, что с содержанием наших драгоценных объектов что-то не так? Здесь, похоже, не по одной только Доусон пингвины Аляски плачут. Я тоже об этом задумался. Но, это люди, Джек. Представь, кто-то из научных сотрудников пришел бы к Доусон с инициативой перевести детей на другой режим, а потом случился инцидент. Она бы свалила вину, киваю. Гадюшник, все о своих задницах думают, а не о результате. Именно поэтому нам нужен ты, Джек, продолжал Хаммонд. Грубая лесть. Человек, заботящийся о деле и только о деле, продолжил Хаммонд, не замечая моего безразличия к его словам. А еще им нужен тот, на кого спустит всех собак, случись что-то непоправимое. Ведь я мало того, что белый гетеросексуал, так еще и воплощение страшных снов феминисток. Альфа, чтоб его, самец эталонный, пробу ставить негде. А вокруг целая толпа идиотов, из которых мне нужно набрать штат сотрудников, способных не запороть самую примитивную задачу. Мне нужен кофе, так как сон все еще откладывается. Я иду знакомиться с Элис, выбрасывая сигарету, сообщил Смиту. Из трех именно она пока кажется самой опасной, в потенциале. На лице Хаммонда на миг отразилось, насколько сумасшедшим он меня считает. Идти без всякой защиты к ведьме, это нужно быть храбрецом и дураком одновременно. Именно таким я и являлся. Удачи, Джек. Как будто он мог сказать что-то еще. Глава 8. 24 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. То, что с Элис все будет наново сложнее, я понял сразу. Ее блок окутывали приборы и провода, создавая причудливую конструкцию, что была бы уместна в каком-нибудь хорроре или триллере. Место, где злые ученые создают супероружие в теле девочки, что вырвется и устроит локальный апокалипсис, а может и не локальный. Снова закурил, чтобы очистить голову. Записи камер, показывающих, что происходит внутри, я тоже посмотрел. Все стены, пол и потолок пестрели неглубокими царапинами, оставленными силой Элис. Царапины на бронированной стали, оставленные силой мысли 14-летней девочки. Хаммонд был в чем-то прав. Я, сумасшедший, если готов идти туда без всякой ощутимой защиты. Но держать ее в стальном сейфе вечно тоже нельзя. А выпустить иначе, чем через разговор, невозможно. Выбрасываю недокуренную сигарету и иду вперед, пока разум не нашел убедительных доводов не лезть к этой ведьме. Дверь открылась с легким шипением сработавших гидравлических приводов, удерживающих замки. В нос ударил терпкий запах пота. Элис ни с кем не хотела говорить и не покидала своей тюрьмы. Если она тронулась умом, придется ее уничтожить. Без вариантов. Безумный телепат и психокинетик – это совсем не то, что нужно Америке. Вошел. Элис сидела на полу. Ее кровать бесформенной кучей лежала в углу. Груда стали в форме плотного шара, как образец того, что девочка может сделать, если я ей не понравлюсь. «Привет, Элис!» Прохожу и сажусь на пол напротив нее. Девочка подтягивает под себя колени и обнимает их. На ней лохмотья, а не одежда. «Уходите!» В голосе нет и намека на дружелюбие, только злость. «Мой недосып сейчас мне на пользу. Я слишком устал, чтобы бояться. Не могу. Нам с тобой надо решить, как жить дальше». Элис приподняла голову, сверкнув глазами под густой челкой. «Будете ставить на мне эксперименты?» Не спросила, а утвердительно заявила. «Если позволишь», не стал отрицать. «Но о превращении тебя в подопытную мышь не идет и речи. Я говорю о сотрудничестве, взаимовыгодном. Мне ничего не надо». Зло отозвалась Элис и отвернулась. «Подростки, как же с ними сложно. Тебе, возможно, нет. Хотя, выразительно оглядываюсь. Я останусь здесь», — вновь огрызнулась девушка, и добавила, уже тише, «эти стены меня сдерживают. Ну, наконец-то хоть какая-то зацепка. Понимаю, но здесь как минимум тесно. Давай подготовим для тебя жилье побольше, тоже с бронированными стенами, но с открытым участком, чтобы тебе было видно небо, и место побольше, душ, мебель. Я все сломаю», — тут же напомнила девочка. «Так, сломает, сломает, у тебя бывают приступы». Что-то вроде вспышек ярости, это было на записях, точнее, после таких вспышек камеры выходили из строя, а Элис кивнула, тогда вся мебель и приборы будут прятаться в нишах, развесим везде красные кнопки, почувствуешь, что сейчас будешь все крушить, жми на кнопку, все, что можно сломать, спрячется за броню, девушка сама оглядела комнату, а если я все равно что-нибудь сломаю, не страшно, мысленно смахиваю пот со лба, контакт налажен, процесс пошел, будем менять тебе телевизор хоть каждый день, но ставить, наверное, будем какой-нибудь дешевый, во всем есть что-то хорошее, закупим большую оптовую партию одинаковых, получим скидку, Элис поежилась, твои способности могут помочь людям, попробовал я зайти с иного направления, мои способности убивают людей в основном, когда не калечат, потому что ты их не контролируешь, их невозможно контролировать, рявкнула девушка, и ее голос прошелся эхом по моим мыслям. Вот и телепатия. Элис, ты пережила серьезный стресс, и сейчас ты обвожу комнату рукой, все еще в крайне некомфортных условиях. Весь прошедший месяц это никого не заботило, обиженно ответила девушка. Хотя скорее уж девочка. Я прибыл сегодня. Как только получил полномочия, сразу же приступил к обязанностям. Твоего собрата по несчастью уже перевели в комфортные условия, у него нет разрушительных и агрессивных проявлений силы. Для тебя мы тоже подготовим другое место. Хотите сделать из нас оружие? Ее взгляд уперся в меня, прямо в мои глаза. Судя по странным ощущениям, она либо читает мои мысли, либо прислушивается, вру я или нет. Что же, я в любом случае собирался говорить правду. Если честно, нет, не хочу. Вы не солдаты. Сделать вас героями, еще куда ни шло, но не оружием. Поднимаюсь, отряхивая брюки. Давай начнем хотя бы с добрых намерений. Я начну подготовку нового жилья для тебя. Будут какие-нибудь пожелания? Элис подумала немного и решилась. Моя сестра, я думаю, мне кажется, она жива. Если бы можно было точно узнать. Киваю. Хорошо, я пошлю людей найти ее. Нет, испугалась Элис. Если она, если не хочет со мной встречаться, то не надо. Я лишь хочу знать, что с ней все хорошо. Я понял. Так и сделаем, пообещал. Через несколько минут я курил на улице, глядя в далекое небо. Мне нужны люди, детективы, что будут расследовать обстоятельства инцидентов. Такое нельзя поручать местным властям и полицейским. Слишком тонкая работа. Ту же вон сестру искать. Ее надо найти, установить наблюдение, понять, как она относится ко всему произошедшему. Времени прошло достаточно, если она жива и была ранена, то из больницы давно выписана. Если не была ранена, искать ее станет несколько сложнее. Не самому же мне этим заниматься. Далее, мне нужен Алекс здесь и сейчас, чтобы начинал дополнительно возводить бронированный жилой блок для Элис. Со вторым проще, Алексу можно позвонить. Не откладывая в долгий ящик, достал телефон и нажал на вызов. Траск ответил на втором гудке. «Секретная база супергероев слушает», — ответил он, тут же закричав что-то мимо трубки. «Еще раз так ответишь, пошлю выращивать кукурузу в Канаду». В конце концов, у любой шутки есть разумные пределы. «Нас уже прослушивают, могут», — соврал я. Всего скорее Ланрак уже озаботился вопросом защиты моих переговоров, а заодно и переговоров Алекса. «Здесь же как, оставляешь лазейку для себя, а воспользоваться ей может любой недоброжелатель, а защищенную линию взломать, да еще и незаметно, задачка нетривиальная. В моей прослушке самой по себе толку было немного, очень скоро меня обложат агентами со всех сторон, но это будет позднее. А пока этого не произошло, нужно окружить себя толковыми людьми, своими. Черт, чего бы такого сказать провокационного, не терзайся, я по делу. Мне нужен толковый архитектор и надежная команда строителей, и чтобы все они были готовы строить непонятно что по рисунку заказчика. Это так всегда. Сейчас нормальная практика, как мне говорили. Каждый наниматель сам себе Джеймс Хобан. Алекс, не отвлекайся. Да, понял тебя. Архитектору и группе строителей прибыть. А куда, кстати? Запоминая адрес, я мысленно поморщился, представляя, сколько проблем будет с оформлением бумаг. Мне срочно нужен секретарь, нужны специалисты по металлу, придется варить бронированную сталь. А, жалобно протянул Алекс, у тебя там самое интересное происходит, а я здесь. Сделаешь, конечно, я даже знаю того, кто тебе нужен. Завтра будет, подтвердил Траск, намекни хоть, что он там строить будет. По телефону не могу, вновь соврал я. «Скоро сам все узнаешь из первых рук». Закончив разговор с Алексом, снова задумался о кадровых вопросах. «Черт побери, самые большие сложности не с объектами, а с персоналом. Где мне взять толковых подчиненных? В управлении? Набрать по рекомендации Ланрака? Да лучше сразу застрелиться. Если со мной у них по большому счету не было выбора, позарез требовался именно тот, кто сделает работу, то с прочими должностями они мне напихают кандидатов». Обычно это работает так, когда создается специальная группа, отдел, или еще что-нибудь такое, невременное, откуда люди обратно на свое место уже не вернутся, начальство спрашивает директиву руководителям среднего звена, найти среди своих подчиненных одного-двух толковых ребят и порекомендовать в новый отдел. Ага, наивные индейцы из Монтаны, так руководитель и отдаст людей, на которых вся работа держится, особенно если тот не вернется назад. Наоборот, выберут самых бесполезных, если не вредных, накатают им блестящую характеристику, избагрит с превеликой радостью. А Ланрак с этим ни черта сделать не сможет, так работает система. Только проверять каждого рекомендуемого лично, либо поручить специалисту по персоналу. А у специалиста по персоналу тоже могут быть свои заморочки в голове. Вот и всучит мне все радужные отбросы, какие найдут. Короче, чтобы исключить из цепи лишние звенья, мне нужен свой специалист по подбору персонала. Человек на прицеле, способный справиться с такой работой, у меня есть, но с одной только маленькой проблемой. Старик Джой ушел на пенсию, и у меня есть весомые причины предполагать, что он не захочет вернуться в работу. Придется его переубедить, пообещать все что угодно. Мне позарез нужны его навыки. Внезапно меня нашел мистер Смит. Джек, как разговор с нашей девочкой? Вот же ублюдок. Да я наизнанку вывернусь, чтобы эти трое никогда не стали вашими. Сложно. Желание лично подвесить за причинные места весь здешний персонал вышло на новый уровень. Хаммонд забеспокоился. Но у тебя же есть какие-нибудь идеи? Конечно. Для этого я здесь. Заказал строительную бригаду у своего друга. Будем менять условия проживания у девочки. А, понятно, хорошо, Пирс задумался. Хорошо, а почему здесь? Почему не сразу на? Когда будет готова база, еще непонятно. Я сам на месте будущей стройки не был, а работать с Элис надо еще неделю назад. Так что временно мы базируемся здесь. Мистер Смит улыбнулся. Да, да, конечно, я не могу ничего приказывать. Так, а сейчас пойдешь к третьему? Нет, отрицательно качал головой. Прямо сейчас мне нужен вертолет, способный доставить меня в Чавес, штат Кентукки. Хаммонд порядочно завис, но, зачем, кадровые вопросы, есть несколько проблем, которые нужно решать срочно, более срочно, чем общение с юным мистером Икхартом. По лицу мужчины я понял, что мои мотивы ему очевидны. Как работает система, Смит знал не хуже меня, и что для решения кадровых вопросов мне нужны свои люди, он тоже понимал. Так, собственно, в чем проблема? Ты здесь командуешь, Джек. Бери любой вертолет на площадке, или заказывай с любой ближайшей военной базы. Да, я еще привыкаю к новой власти. Нужно переспать с этой мыслью, и вообще поспать. Пытаюсь осознать свалившиеся на меня полномочия. Еще меня не покидает ощущение полной бесполезности собранного здесь персонала, а в голове свербит желание пинками выгнать всех в пустыню, потому что в ином случае я начну в них стрелять, а когда кончатся патроны, забивать ботинками. Где Доутсон оставила свой планшет? Задал я риторический вопрос. В полете успею еще поработать. Я не устал сообразить Хаммонд. Пойду, разыщу, а потом вылетаю. Вернусь через несколько часов. Глава 9. 24 июля 2008 года. Чавес, штат Кентукки, США. На этот раз, разнообразия ради, я летел с комфортом, пусть и относительным. Шум винтов служебного Белл 407 не дал бы мне поспать. Имейся у меня такие планы. Экрана, где крутили бы тупые комедии, нет, стюардесса не разносила напитки, и в туалет не сходить. Но в остальном я продуктивно провел время. Накидал предварительный штат будущей организации, прошерстил нашу законодательную базу, размышляя на тему вписывания будущих героев в законодательно-правовую систему. Им потребуется кодекс, четкий перечень полномочий и ограничений, что, как и когда они должны делать, что они могут делать, а чего делать не следует. Получалась странная смесь, дергал различные параграфы их уставов полиции, пожарной и спасательной служб, кое-что от скорой помощи, и еще ворох собственных мыслей. Разбирать все это буду потом, когда высплюсь, но заняться им следует срочно, пока за меня этого не сделал кто-нибудь другой. Майки с компанией пока не додумались до подобного, а когда додумаются, родят гомункула и попытаются всучить мне. Да, у меня есть возможность отвертеться, но ссориться с ними не стоит. Лучше я сделаю все сам, превентивно. Вертушку приказал сажать на ближайшей свободной площадке к дому моего старого друга, то есть прямо на какой-то перекресток, достаточно большой и без деревьев и столбов вокруг. Спрыгиваю на мокрый после короткого дождя асфальт. Часы показывают 10. Уилл еще не должен спать. Свет в доме горел, за занавесками мелькали тени. На соседей, выглядывающих в окна, я внимания не обращал. Когда моя нога ступила на лужайку перед домом, дверь открылась. «Ты видишь уложенную плитку?» — крикнула из темноты проема Уилл. «Иди по тропинке». Я сделал шаг назад, на тротуар, и прошел до плитки. Уже по ней, до дома. «Привет, Джек», — улыбнулся мне старый друг. «Черт, отвратительно выглядишь. Заходи». В прихожей меня встретила Эмма, жена Уилла. «Привет, Джек», — без всякой радости обратилась ко мне женщина. «Ее можно понять, когда к тебе практически на лужайку садится конвертоплан». Это еще не штурм дома отрядом спецназа, но где-то близко. Начинаешь ожидать каких-нибудь неприятностей. «Привет. Простите, что поздно. У меня очень много дел и все, что не надо неделю назад, то надо в прошлом месяце». По помрачневшему лицу Уилла было заметно, что он отлично понимает причину моего визита. И то, что эта причина ему точно не понравится, я тоже видел. А уж как она не понравится Эмме, об этом лучше промолчать. «Проходи. Кофе?» — спросила женщина. «Да, очень крепкий, с сахаром, спасибо. В прихожей уютно. Имитация камина, много фотографий. Уилл лишь на некоторых и уже старый, а так в основном какие-то люди, две семейные пары и множество детишек. Я их не узнавал совершенно. Дети?» — киваю на фотографии. «Племянники?» — вздохнул старый друг. «С нашей работой детей я мог завести только случайно. Тебе ли не знать?» «Да уж, остро захотелось курить, но я помнил, как Уилл говорил, что жене это не нравится. Присаживайся. И не нужно этой наигранной вежливости, Джек», глядя мне прямо в глаза, сказал старик. «У тебя, как обычно, мало времени, так что переходи уже к делу». Эмма принесла кофе, протянув мне чашку, а я мысленно поморщился. «Нет, не от кофе, его-то я как раз очень хотел, а от реакции Уилла. Большое спасибо», искренне поблагодарил я. Кофе выпил, как воду, не заметив вкуса. Эмма взяла пустую чашку и поставила ее на столик, а сама присела на диван. Уилл занял одно кресло, я – противоположное. Нужно заходить с козырей. Меня назначили главой новой службы, созданной буквально на днях. Очень вкусное финансирование, полная свобода действий, практически неограниченные полномочия. И мне нужно собирать людей. Я открыл на планшете набросок штата и передал его Уиллу. Мой старый друг, отлично знающий, чем обычно заканчиваются обещания огромного финансирования и полномочий, взглянул на экран без особого энтузиазма. Но с каждой секундой, с каждой прочитанной строчкой в глазах его виделся тот самый блеск, с которым мы брались за невозможную работу. Это я набросал за последний час, только то, что вспомнил на ходу. Уилл, уже сотня позиций, и кого попало брать просто нельзя, слишком серьезная задача. Одна ошибка, и разгребать случившееся дерьмо мы будем всей Америкой десяток лет. Я один не вытяну. Мой старый друг устало вздохнул, вернул мне планшет и откинулся на спинку кресла. Нет, Джек, я на пенсии. Я завел огород на заднем дворе, хожу на курсы вырезания из дерева и посещаю церковь по воскресеньям. Услышав про вырезание из дерева, я скосил взгляд на некую поделку, стоявшую среди фотографий. Сначала принял это за работу детей. «Ты вырезал картошку?» Вырвалось у меня. «Это свинка», — невозмутимо ответил Уилл. Я попытался подключить воображение и увидеть в этом свинку. «А почему она повернута задницей сюда?» «Она не повернута», — нахмурился старик. «Ау, надо срочно менять тему. Ну, с огородом, я уверен, ты справляешься лучше». Уилл нахмурился несколько больше. «А я понял, что сморозил. Надо все же поспать, Уилл. Больше никаких полей, никакой беготни. Сиди в офисе и перекладывай бумажки. Бегать за тебя будут подчиненные. Хочешь штат скаутов из сотни человек? Будет. Четырехдневная рабочая неделя. Сможешь вообще из дома работать? Мне нужны твои способности, Уилл». С диванчика донеслось недовольное сопение Эммы. «Джек, мне-то не рассказывай свои сказки», — вздохнул старый товарищ. «Я знаю, как ты работаешь. Когда ты спал, я попытался припомнить, но запутался в днях. Я знаю, как это будет. Ты будешь звонить мне в любое время дня и ночи, без обеда и выходных, и будешь требовать. И люди тебе всегда нужны уже вчера. Ты – маньяк до работы. Это твой наркотик. Я таким тоже был, но…» Он вздохнул. «Я 7 раз за ночь встаю пописать, Джек. По 3 часа каждый второй день провожу в клинике. На мне взрослый подгузник, потому что я могу обделаться в любую секунду. Я ничем не могу заниматься больше часа, чтобы не получить мигрень. Сейчас ты сядешь в свой транспорт и улетишь, а я выпью горсть таблеток, содержащую половину периодической системы, и лягу спать». Он кивнул на планшет. «Ты знаешь, чем меня пронять? Да, это большое дело, интересное. Если там все действительно так, как ты описываешь, все еще лучше, заверяю я. Надомный, формально, президент да глава разведки. Полномочия самые крутые». «Ага», — Уилл пожевал губами. «Было бы хорошо развернуться, набрать людей, подсадных всех раскидать по отстойникам». «Да», — он улыбнулся, на какое-то погрузившись в свои фантазии. «И я понял, что Уилл реально стар. Был бы я лет на 30 моложе, хотя бы на 20, вписался, Джек. Ты знаешь, я тебя никогда не подводил». «Да, Уилл, я знаю», — киваю. Он вздохнул. «Но я, старая рухлядь, я и в лучшие-то годы не всегда успевал, не все вытягивал. А сейчас, нет, извини, Джек, нет. Садись в свой вертолет и проваливай отсюда. Оставь меня в покое уже. Я все отдал своей стране. Все, что у меня было и чего у меня не было и уже не будет. Если когда-нибудь захочешь заехать, чтобы просто попить пиво и вспомнить былое, тоже лучше не надо. Пить мне нельзя, а вспоминать я не хочу. Уходи, только душу разбередил». Поднимаюсь, понимая, что мне нужен другой кадровик. Уилл не вытянет, он прав. И безумно странно видеть его таким, таким выжатым. «Извини, Уилл, и спасибо за разговор», — повернулся к женщине. «Не надо провожать, Эмма. Прости, что потревожил». Эмма кивнула, глядя в сторону. «И я как-то подумал, что не помню, сколько раз обещал ей, что после очередной командировки Уилл вернется на несколько месяцев, а может и полгода, что у них будет время на друг друга. Сколько раз я ей так врал, а потом приходил, иногда через неделю, иногда через несколько дней, и выдергивал Уилла в очередную командировку, на очередную работу. Выдергивал, не замечая, как ему тяжело, ведь он ушел со службы меньше года назад, а не виделись мы с ним года два или два с половиной. Как же я успел его так вымотать? Мы с Уиллом служили с Дельты, только он там был координатором и снабженцем, а я лез в пекло. На втором году нашего знакомства, 11 лет назад где-то, я словил ранение, не первое и не последнее, но в тот раз пришлось полежать в госпитале. У него, наконец, появился отпуск. Эмма забеременела. Она намного моложе мужа, моя ровесница, считай. Вскоре я выздоровел, и в очередной раз его выдернул, и выдергивал всю ее беременность. Забрал его за 3 дня до родов. Ребенок родился мертвым, Эмму еле откачали. Детей она иметь больше не могла. Наверное, я, худшее, что было в ее жизни, вышел на улицу. Чуть не забыл пройти по плитке. Дошел до тротуара, закурил, глядя в ночное небо. За спиной открылась дверь, шаркающая походка. Мой старый товарищ встал рядом, тоже посмотрев в небо. Есть парень, Эдди Спенсер, Уилл назвал личный номер. Попробуй его, если не сбежит от тебя через неделю и не застрелится через месяц, то меня не заменит, но парнишка толковый, спасибо. Постараюсь его не загружать. Не ври, Джек, завалишь работой, как всегда. Уилл развернулся и ушел в дом, а я достал телефон и набрал знакомый номер. Оператор слушает, отозвался телефон незнакомым голосом. А где Виктория? Удивился я. На том конце раздался хмык. Дома, спит. Сегодня не ее смена. Подтверждение получено, Уимблдон. Чем могу быть полезна, сэр? Спросила меня незнакомка. Мне нужен сотрудник, Эдди Спенсер. Я повторил личный номер парня. Завтра утром на базе Dark Firmament. А ведь Уилл прав. Загружу я парня сразу и основательно. Список людей, нужных срочно, уже сейчас не ограничивается парой позиций. Понятно, что детективы, юрист, правильный, грамотный, писать поправки в законы и кодекс, глава боевого подразделения, контрразведчик, психологи, секретарь в конце концов. Секунду, подтвердила девушка. Какое-то время у нее ушло на поиск названного Уиллом персонажа. Я слышал стук клавиш и щелканье мыши. Нашла. Но с доставкой к завтрашнему утру будут некоторые проблемы. Он сейчас на Аляске. Обозначила проблему оператор. Я вздохнул. Это не Виктория, та бы сама догадалась. Вышлите за ним транспорт, любой, какой потребуется. И поисковую команду, если его местоположение в данный конкретный момент не локализуется. Можете хоть со спутников искать. Мне он нужен завтра. Оператор немного опешил от такого напора. Простите, сэр. Слушаюсь, сэр. Подтянулась оператор. Повесил трубку. Докурил и пошел в свой транспорт. Глава 10. 25 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Во время полета вырубился. Измученный организм наплевал на все неудобства и отключился. Стоило мне сесть в кресло и пристегнуть ремень. Пара часов сна, пока шел перелет, не заменили полноценный отдых, но принесли облегчение. База спала. Меня разбирало желание поднять всех по тревоге и устроить проверку боеготовности. Причем в первую очередь научному персоналу, а потом, по результатам, назначить регулярную физическую и тактическую подготовку. Сдержался только чудом. Прошел в кабинет Доутсон, точнее, уже в свой. Гостевой диванчик манил своей обманчивой мягкостью, но я сделал себе крепкий кофе и сел работать. Накидал план будущих апартаментов Элис. Пока минималистичный, хоромы для девушки будем строить уже на основной базе. Тешу себя надеждой, что она справится с приступами ярости, когда справится со стрессом. Далее составлял список личного состава для скаута, в порядке приоритета. Затем еще немного посидел над кодексом, но здесь мне уже требовался юрист. Поэтому нашел через планшет упомянутого Алексом червя и погрузился в чтение. Через 10 минут возненавидел главную героиню, а через пару часов готов был подписаться под характеристикой, что выдал этому чтиву Алекс. Вопиющая некомпетентность всех государственных деятелей, где обоснованная теориями заговора, а где и форменным идиотизмом. Ближе к утру, когда я все же сподобился уточнить, какой объем имеет данное произведение, настроение мое провалилось в бездну уныния. Пожалуй, финальный экзамен в Дельте не вызывал во мне такого священного ужаса, как необходимость прочитать чертов веб-роман. Позавтракав в общей столовой, направился на знакомство с последним моим подопечным. Теплилась у меня надежда, что Сэм Экхарт окажется таким же вменяемым и адекватным парнем, как и два его собрата, и это поднимет мне настроение. Потому что в ином случае перспектива активной физической подготовки для каждого служащего базы – что не сможет обстоятельно доказать свою занятость и полезность, становилось реальной и осуществимой в ближайшей перспективе. То, что с Сэмом не будет просто, понял по искрам. На стальном ящике, в который поселили паренька, стояли и искрились натуральные катушки Тесла. И тот факт, что никто на эти искры никакого внимания не обращал, меня вовсе не успокаивал. Оно постоянно так, спрашиваю у охраны, доставая сигарету и закуривая. Один из бойцов кивнул. Да, сэр, с первого дня почти. Потому и поставили эти штуки. Понятно, протянул я. И чем он там занимается? Вопрос был риторическим, охрана ответа не знала. Кольца снова сверкнули искрами. Ему уже приносили завтрак. Да, сэр, подтвердил тот же боец. Парой затяжек добил сигарету и едва машинально не потянулся за следующий, но перед смертью не накуришься. Я открыл бронированную дверцу и шагнул в комнату Сэма, и прямо с первого шага понял, что парнишка мне не нравится. Все стены расписаны граффити, баллончики с краской ему, естественно, никто бы не выдал, но Сэм неплохо справился и карандашами. Типичный для подростка бардак, но это-то как раз терпимо. Меня расстроило другое. Ну чё ты, йоу? Ты на моих корешей, да, получи. С ладони мальчишки срывается дохленькая молния, ударяющая в стену. Чё, тебе мало? Следи за руками, бой. Молнии срываются уже с двух ладоней, но не синхронно, и бьют в разные места. Если бы он пытался так кого-то атаковать, то имел все шансы промахнуться. Ни одной молнии из двух, а промахнуться вообще по цели. Эй, окликнул я Сэма. Парень стянул капюшон и наушники. Как он не сжег плеер своими же силами? Вопрос открытый. Его лицо я уже видел в личном деле, обычный черный парнишка, разве что ему пора бы подстричься. О, бой. Дальше шел набор слов, в котором отдаленно угадывалась английская речь. Я знаю, как говорят на улицах, пусть не эксперт в этом, но перетереть с каким-нибудь барыгой из Детройта смогу, не напрягаясь. Здесь же, ребенок, подражающий подросткам, которые подражают кретинам с рэп-баттлов, которые подражают рэперам в телеке, которые подражают настоящим бандитам. Йоу, закончил пацан, вытянув кулак для брофист. Это будет сложно. Сэм Экхарт, нельзя переходить на его манеру и потакать этим телодвижением из гетто. Я не позволю превратить свою организацию в балаган. Меня зовут Джек Хёрд. Со вчерашнего дня ты, мой подопечный. О, это вы будете собирать команду суперов, оживился Сэм. Клево. Я делал наброски костюма и придумал супергеройское имя. Он встал в пафосную позу, как он сам считал, сложил губы, подражая все тем же, да-да, подражателем подражателей, и произнес: «Блацкболт, для друзей просто ББ». С его рук осыпались искорки. Тренировался, наверное.